Глава 31. Раджит Капири вошел в дом. Вскоре к нему присоединились Клод де Мартен и его команда из трех человек. Последним влетел запыхавшийся Дэнни Магуайр. «Где слуги?» — рявкнул он. «На кухне», — ответил Капири. «С ними шестеро вооруженных полицейских. Они забаррикадировали двери». «Прекрасно. Вы и де Мартен идите по главной лестнице, а я черным ходом». «Может, двое моих парней вас прикроют?» — предложил Капири. Это был не столько вопрос, сколько утверждение, но времени мериться силами не оставалось, поэтому Дэнни не возразил. И тут прогремел выстрел. Мужчины переглянулись и бросились к лестнице. «Как ты мог?» «Как я мог?» Мужчина в черном схватился за рану на затылке. У него все еще кружилась голова, и было такое ощущение, словно он в любую минуту свалится без чувств. «Он бросил меня, посчитав мертвым, София, если ты не заметила». Глаза Софии Баста наполнились слезами. «Он защищал меня. Господи, Фрэнки! Ни к чему было его убивать!» Фрэнки нахмурился. «Плохо, что пришлось пристрелить Дейли. Что ни говори, а он был сыном Эндрю Джейкса и, следовательно, одним из брошенных детей. Одной из жертв, мести за которых Манчини посвятил свою жизнь. Еще большей неудачей был отказ глушителя. Теперь сюда в любой момент могут ворваться слуги. Да и полицию, должно быть, успели вызвать. Времени было совсем немного». «Запри дверь», — приказал он. Но София стояла неподвижно, глядя, как кровь Мэтта впитывается в ковер. «Ради всего святого, София, я пытался заставить его покинуть Мумбаи», — начал оправдываться Фрэнки. «Делал все возможное. Ему не следовало здесь появляться». «Он пришел ради меня, потому что любил», — всхлипнула София. «И я его любила». «Любил тебя?» — грубо захохотал Фрэнки. «Дорогая девочка, он даже не знал, кто ты, и любил Лайзу Баринг. А кто была ты? Ничтожество, персонаж, придуманный мною, плод моего воображения. Если Мэтт Дейли и любил кого-то, так это меня, не тебя. Запри чертову дверь, тебе говорят!» София Баста сделала, как он велел, потому что видела безумие, полыхавшее в глазах Фрэнки. «Бедный, бедный Мэтт, почему он пришел за мной? Почему не бежал, не вырвался, пока еще была возможность?» «Он не заслуживал смерти, Фрэнки». «Молчать!» — взвизгнул тот, угрожающе размахивая пистолетом. «Это я решаю, кому жить, а кому умереть. У меня власть. Ты моя жена, и будешь делать, что велено, или, клянусь жизнью, София, твоя сестра будет следующей. Понятно?» София кивнула. Она поняла, потому что понимала только, что такое страх и покорность. Это было все, что она знала в жизни. Несколько коротких блаженных месяцев на Бали с Мэттом Дейли ненадолго открыли ей другую жизнь, другой мир, но этому не суждено было случиться. «Полиция!» — голос Магуайра прозвучал сиреной. За его спиной слышался топот. «Вот оно, спасение!» Глаза Манчини панически забегали. «Сделай это!» — приказал он, сунув Софии нож. «Сделать? Что? О нет, Фрэнки, нет!» Она проследила за направлением его взгляда. Драма, разворачивавшаяся в спальне, заставила ее на время забыть о том, что в комнате был еще и Дэвид. Но теперь она увидела, что он пошевелился. Очевидно, действие наркотика ослабевало. «Это конец, ангел. Наше последнее убийство. Жертва, которая сохранит жизнь твоей сестре. Полиция!» Крепкие кулаки грохотали в дверь. «И убить должна ты. Это справедливо. Сделай это». «Фрэнки, я не могу». «Сделай это!» — завопил Манчини, завывая, как бешеный пес. «Полосни ему по горлу, иначе я застрелю вас обоих. Сделай это!» В мозгу Софии медленно проплывали картины. Вот они с Фрэнки читают в приюте книгу. «Как он был красив тогда, как нежен! Ты принцесса, София, остальные просто завидуют». Эндрю Джейкс, их первая жертва. Кровь густым красным фонтаном брызжет из перерезанного горла. Пирс Хенли, всегда веселый, жизнерадостный Пирс, который сопротивлялся, пока они не выстрелили ему в голову, разбрызгав по стенам мозги, наделенные редкостным умом. Дидьян Жу, моливший о пощаде, в то время как лезвие вонзалось в него снова, снова и снова. Майлз Баринг, рухнувший сразу, как только нож вошел в его сердце. Мэтт Дейли — единственная невинная жертва среди всех. Мэтт, который любил ее, дал ей надежду. Мэтт, лежавший холодным трупом у ее ног. Она подумала о живых. Ее сестра, ее плоть и кровь страдает где-то. Одурманенный Дэвид Айшек, медленно приходивший в себя, ворочаясь на постели. «Перережь ему глотку!» Голос Фрэнки истеричный, как всегда, возбужденный кровью, смертью и местью. «Полиция!» На этот раз в дверь колотили кувалдами, и дерево начало поддаваться. «Не могу», — спокойно ответила София, стараясь не слышать вопли и стука. Нож упал к ее ногам. «Стреляй, если хочешь, но я не смогу это сделать. Больше не смогу». Наконец дверь упала. Комната наполнилась вооруженными людьми. «Полиция! Руки за голову!» Дэвид открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть пыхтевшего в дверном проеме Дэнни Магуайра. «Что-то вы не слишком спешили», — слабо пробормотал он. Потом кто-то выстрелил, и все кончилось.